Глава 24. Бригада из трех человек, оставленная в гремячем лагу командиром агитколонны Кондратько, приступила к сбору Семфонда. Под штаб бригады заняли один из пустовавших кулацких домов. С самого утра молодой агроном Витютнев разрабатывал и уточнял при помощи Якова Лукича план весеннего сева, давал справки приходившим казакам по вопросам сельского хозяйства, остальное время неустанно наблюдал за очисткой и протравкой поступавшего в амбары семзерна, изредка шел, как он говорил, ветеринарить, лечить чью-либо заболевшую корову или овцу. За визит он получал обычно натурой, обедал у хозяина заболевшей животины, а иногда даже приносил товарищам корчашку молока или чугун вареной картошки. Остальные двое, Порфирий Лубна, вальцовщик с окружной госмельницы, и комсомолец с маслозавода Иван Найденов, вызывали в штаб гремячинцев, проверяли по списку заведующего амбаром, сколько вызванный гражданин засыпал семян, в меру сил и умения агитировали. С первых же дней работы выяснилось, что засыпать Семфонд придется с немалыми трудностями и с большой оттяжкой в сроки. Все мероприятия, предпринимавшиеся бригадой и местной ячейкой с целью ускорения темпов сбора семян, наталкивались на огромное сопротивление со стороны большинства колхозников и единоличников. По хутору поползли слухи, что хлеб собирается для отправки за границу, что посева в этом году не будет, что с часу на час ожидается война. Нагульнов ежедневно созывал собрания, при помощи бригады разъяснял, опровергал нелепые слухи, грозил жесточайшими карами тем, кто будет изобличен в антисоветских пропагандах, но хлеб продолжал поступать крайне медленно. Казаки норовили с утра уехать куда-либо из дому, то в лес за дровишками, то за бурьяном, или уйти к соседу вместе с ним переждать в укромном месте тревожный день, чтобы не являться по вызову в сельсовет или штаб бригады. Бабы же вовсе перестали ходить на собрания, а когда на дом приходил из сельсовета сиделец, то отделывались короткой фразой «Хозяина моего дома нету, а я не знаю». Словно чья-то могущественная рука держала хлеб. В штабе бригады обычно шли такие разговоры. Засыпал семенное? Нет. Почему? Зерна нету. Как-то нету. Да так, что очень просто. Думал, приблюсть на посев, а потом сдал на хлебозаготовку лишки, а самому жевать нечего было, вот и потравил. Так ты что же, и сеять не думал? Думалось, да нечем. Многие ссылались на то, что будто бы сдали по хлебозаготовкам и семенное. Давыдов в правлении, а Ванюшка Найденов в штабе, рылись в списках, в квитанциях сыпного пункта, проверяли и изобличали упорствующего в неправильной даче сведений. Посемной, как оказывалось, оставался. Иногда для этого нужно было подсчитать примерное количество обмолота в 29-м году, подсчитать общее количество сданного по хлебозаготовке хлеба и искать остаток. Но и тогда, когда обнаруживалось, что хлеб оставался, упорствующий не сдавался. Оставалось, пашаничка, спору нет. Да ведь, знаете, товарищи, как оно в хозяйстве. Мы привыкли хлеб исть без весу, расходовать без меры. Мне оставили по пуду на душу на месяц едоцкого. А я, к примеру, съедаю в день по 3-4 фунта, а через то съедаю, что приварок плохой, вот и перерасход. Нету хлеба, хуч обыщите. Нагульнов на собрании ячейки предложил было произвести обыск у наиболее зажиточной части хуторян, не засыпавших всем зерна, но этому воспротивились Давыдов, Лубна, Найденов, Разметнов. Да и в директиве райкома по сбору семфонда строжайше запрещалось производить обыски. За 3 дня работы бригады и правления колхоза по колхозному сектору было засыпано только 480 пудов, а по единоличному всего 35 пудов. Колхозный актив полностью засыпал свою часть. Кондрат Майданников, Любешкин, Дубцов, Демид Молчун, Дед Щукарь, Аркашка Минок, Кузнец Шалый, Андрей Разметнов и другие привезли зерно в первый же день. На следующий с утра к общественному амбару шагом подъехали на двух подводах Семен Якова Лукича и сам Яков Лукич. Лукич тотчас же пошел в правление, а Семк стал сносить с саней чувалы с зерном. Принимал и вешал Демка Ушаков. Четыре чувала Семен высыпал, а когда развязал гузырь пятого, Ушаков налетел на него ястребом. «Это таким зерном твой батя собирался сеять?» И сунул под нос Семену горсть зерна. «Каким это?» — вспыхнул Семен. «Ты с косого глазу, видать, пшеницу за кукурузу счел?» «Нет, не за кукурузу. Я косой, да зрячий тебя, жулика. Обои вы с батюшкой хороши, знаем. Это что, семенное? Да ты нос не вороти. Ты чё мне в чистое зерно насыпал, гадская морда?» Демка совал в лицо Семена ладонь, а на ладони лежала горстка сорного, перемешанного с землею и викой зерна. «Я вот зараз людей кликну». «Да ты не ори», — испугался Семен. «Видно, по ошибке захватил чувал. Зараз вернусь и переменю. Чудно, ей-бо. Но чё расходился-то, как бондарский конь? Сказано, переменю. Промашка вышла». Демка забраковал 6 чувалов из 14 привезенных. И когда Семен попросил его помочь поднять на плечо один из чувалов с забракованным зерном, Демка отвернулся к весам, будто не слыша. «Не помогаешь, стало быть?» — с дрожью в голосе спросил Семен. «Совесть. Дом подымал, небось, легко было, а зараз почижелело? Сам подымай, таковский!» Малиновый от натуги Семен взял чувал поперек, понес. За 2 следующих дня поступлений почти не было. На собрание ячейки решено было идти по дворам. Давыдов накануне выехал в соседний район на селекционную станцию, чтобы внеплановым порядком добыть на обсеменение хотя несколько гектаров засухоустойчивой яровой пшеницы, превосходно выдерживавшей длительный период бездожья и давшей в прошлом году на опытном поле станции отменный урожай. Яков Лукич и бригадир Агафон Дубцов много говорили о новом сорте пшеницы, добытом на селекционной станции путем скрещивания привозной калифорнийской с местной белозернкой. И Давыдов, за последнее время усиленно приналегавший по ночам на агротехнические журналы, решил поехать на станцию добыть новой пшеницы. Из поездки он вернулся 4 марта, а за день до его возвращения случилось следующее. Макар Нагульнов, прикрепленный ко 2-й бригаде, с утра обошел вместе с Любешкиным около 30 дворов. А вечером, когда из сельсовета ушли Разметнов и секретарь, стал вызывать туда тех домохозяев, дворы которых не успел обойти днем. Человек 4 отпустил, так и не добившись положительных результатов. «Нет хлеба на семена, пущай государство дает». Нагульнов уговаривал вначале спокойно, потом стал постукивать кулаком. «Как же вы говорите, что хлеба нету? Вот ты, к примеру, Константин Гаврилович, ить пудов 300 намолотил осенью». «А хлеб ты сдавал за меня государству? Сколько ты сдал?» «Ну, 130. Остатний где?» «Не знаешь где. Съел». «Брешешь. Разорвет тебя столько хлеба слопать. Семьи 6 душ, да чтобы столько хлеба съесть, вези без разговору, а то из колхоза вышибем в 2 счета. Увольняйте из колхоза, что хотите делайте, а хлеба истинный Христос нету. Пущай власть хоть под процент отпустит». «Ты повадился советскую власть подсасывать. Деньги-то какие брал в кредит на покупку садилки и травокоски? Возвернул кредитному товариществу?» «Да ты и есть. Ень те денежки зажилил, да еще хлебом норовишь поджиться. Все одно теперь чей травокоска и садилка колхозный. Самому не довелось попользоваться, нечего и попрекать. Ты вези хлеб, а то плохо тебе будет. Закоснел в брехне, совестно. А я бы с великой душой, кабы он был. Как ни бился Нагульнов, как ни уговаривал, чем ни грозил, а все же пришлось отпустить не желавших засыпать семена. Они вышли, минуты две переговаривались в сенях, потом заскрипели сходцы. Немного погодя вошел единоличник Григорий Банник. Он, вероятно, уже знал о том, чем кончился разговор с только что вышедшими из сельсовета колхозниками. В углах губ его подрагивала самоуверенная, вызывающая улыбочка. Нагульнов дрожащими руками расправил на столе список, глухо сказал: «Садись, Григорий Матвеевич!» «Спасибо на приглашении!» Банник сел, широко расставив ноги. «Что же ты, Григорий Матвеевич, семена не везешь?» «А мне зачем их везти?» «Так было же постановление общего собрания. И колхозникам, и единоличникам семенной хлеб свесть. У тебя-то он есть?» «А то как ж». «Конечно, есть». Нагульнов заглянул в список. Против фамилии Банника в графе «Предполагаемая площадь ярового посева» в 1930 году стояла цифра 6. «Ты собирался в нынешнем году 6 га пшеницы сеять». «Так точно. Значит, 42 пуда семян имеешь». «Все полностью имею. Подсеянный и очищенный хлебец, как золотце». «Ну, это герой!» — облегченно вздохнув, похвалил Нагульнов. «Вези его завтра в общественный амбар. Можешь в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже в ихних мешках примаем, ежели не захочет зерно мешать. Привезешь, сдашь по весу заведующему, он наложит на мешки сургучевые печати, выдаст тебе расписку, а весною получишь свой хлеб целеньким. То многие жалуются, что не соблюли, поели, а в амбаре-то он надежнее сохранится». «Ну, это ты, товарищ Нагульнов, оставь!» Банник развязно улыбнулся, пригладил белесые усы. «Это твой номер не пляшет, хлеба я вам не дам». «Почему ж, дозволь спросить?» «Потому что у меня он сохранней будет. А вам отдай его, а к весне и порожних мешков не получишь. Мы зараз тоже ученые стали. На кривой не объедешь». Нагольно вздвинул разлатые брови, чуть побледнел. «Как же ты могешь сомневаться в советской власти? Не веришь, значит?» «Ну да, не верю. Наслухались мы брехнев от вашего брата». «Это кто ж брехал? И в чем?» Нагульнов побледнел заметней, медленно привстал. Но Банник, словно не замечая, все так же тихо улыбался, показывая ядреные редкие зубы, только голос его задрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал: «Соберете хлебец, а потом его на пароходы да в чужие земли антомобили покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались. Знаем, на что нашу пашаничку гадите. Дожились до равенства». «Да ты одурел, чертяка? Да чего это балабонишь? Небось одуреешь, коль тебя за глотку возьмут. 116 пудиков по хлебозаготовке вывез. Да зараз последний семенной хотите, чтоб детей моих оголодить? Цыц! Брешешь, гад!» Нагульнов грохнул кулаком по столу. Свалились на пол счеты, опрокинулась склянка с чернилами. Густая фиолетовая струя, блистая, проползла по бумаге, упала на полу дубленого полушубка Банника. Банник смахнул чернила ладонью, встал. Глаза его сузились, на углах губ вскипели белые заяди, с задавленным бешенством он выхрипел: «Ты на меня не цыкай! Ты на жену свою ложку стучи кулаком, а я тебе не жена, но не 20-й год, понял? А хлеба не дам. Катись ты!» Нагульнов было потянулся к нему через стол, но тотчас, качнувшись, выпрямился. «Ты это чьи речи? Ты это чего контра мне тут? Над социализмом смеялся, гад! Я зараз...» Он не находил слов, задыхался, но, кое-как овладев собой, вытирая тылом ладони клейкий пот с лица, сказал: «Пиши мне зараз расписку, что завтра вывезешь хлеб. И завтра же ты у меня пойдешь, куда следует. Там допытаются, откуда ты таких речей наслухался. Арестовать ты меня можешь, а расписки не напишу. И хлеб не дам. Пиши, говорю, трошки повремени. Я тебе добром прошу». Банник пошел к выходу, но, видно, злоба так люто возгорелась в нем, что он не удержался и, ухватясь за дверную ручку, кинул: «Зараз приду и высыплю свиньям этот хлеб. Лучше они нехай потрескают, чем вам, чужеедам». «Свиньям? Семенной?» Нагульно в два прыжка очутился возле двери, выхватив из кармана наган, ударил банника колодкой в висок. Банник качнулся, прислонился к стене, обтирая спиной побелку, стал валиться на пол, упал. Из виска, из ранки, смачивая волосы, высочилась черная кровь. Нагульнов, уже не владея собой, ударил лежачего несколько раз ногою, отошел. Банник, как очутившаяся на суше рыба, зевнул раза два, а потом, цепляясь за стену, начал подниматься. Едва лишь встал на ноги, как кровь пошла обильней. Он молча вытирал ее рукавом, с обеленной спины его сыпалась меловая пыль. Нагульно впил прямо из графина противную степлившуюся воду, лязкая края зубами. Искоса глянув на поднявшегося банника, он подошел к нему, взял, как клещами, за локоть, толкнул к столу, сунул в руку карандаш. «Пиши!» «Я напишу. Но это будет известно прокурору. С-под нагана я что хошь напишу. Бить при советской власти не дозволено. Она, партия, тебе тоже за это не уважит», — хрипло бормотал банник, обессиленно садясь на табурет. Нагульнов встал напротив, взвел курок нагана. «Ага, контра! И советскую власть, и партию вспомянул! Тебя не народный суд будет судить, а я вот зараз и своим судом, ежели не напишешь, застрелю, как вредного гада. А потом пойду за тебя в тюрьму хоть на 10 лет. Я тебе не дам над советской властью надругиваться. Пиши. Расписка. Написал? Пиши. Я, бывший активный белогвардеец, мамонтовец, с оружием в руках, приступавший к Красной Армии, беру обратно свои слова». Написал? «Свои слова невозможно оскорбительные для ВКПБ. ВКП с заглавной буквы. Есть? И советской власти прошу прощения перед ними. И обязываюсь впредь, хотя я и есть скрытая контра, не буду писать». «Ты чего меня сильничаешь?» «Нет, будешь. А ты думал, как? Что я, белыми израненный, исказненный, так тебе спущу твои слова? Ты на моих глазах смывался над советской властью, а я бы молчал. Пиши, душа с тебя вон». Банник слег над столом, и снова карандаш в его руке медленно пополз по листу бумаги. Не снимая пальца со спуска нагана, Нагульнов раздельно диктовал: «Хотя я и есть контра скрытая, но советской власти, которая дорогая всем трудящимся и добытая большой кровью трудового народа, я вредить не буду ни устно, ни письменно, ни делами. Не буду ее обругивать и досаждать ей, а буду терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас, ее врагов мирового масштабу, подведет под точку замерзания. а еще обязуюсь не ложиться поперек путя советской власти и не скрывать посев. И завтра, 3 марта 1930 года, отвесть в общественный амбар. В это время в комнату вошел сиделец, с ним трое колхозников. «Погодите, трошки в сенцах!» — крикнул Нагульнов и, поворачиваясь лицом к баннику, продолжал. «42 пуда семенного зерна пшеничной натурой, в чем и подписуюсь. Распишись». Банник, к лицу которого вернулась багровая окраска, расчеркнулся, встал. «Ты за это ответишь, Макар Нагульнов. Всяк из нас за свое ответит, но ежели хлеб завтра не привезешь, убью». Нагульнов свернул и положил расписку в грудной карман защитной гимнастерки, кинул на стол наган, проводил банника до дверей. Он оставался в сельсовете до полуночи. Сидельцу не приказал отлучаться, и с помощью его водворил и запер в пустовавшей комнате еще 3 колхозников, отказавшихся от вывоза семенного зерна. Уже за полночь, сломленный усталостью и пережитым потрясением, уснул, сидя за сельсоветским столом, положив на длинные ладони всклокоченную голову. До зари снились Макару огромные толпы празднично одетого народа, беспрестанно двигавшиеся, полой водой затоплявшие степь. В просветах между людьми шла конница. Разномастные лошади попирали копытами мягкую степную землю, но грохочущий чокот конских копыт был почему-то гулок и осадист, словно эскадроны шли по разосланным листам железа. Отливающие серебром трубы оркестра вдруг совсем близко от Макара заиграли «Интернационал», и Макар почувствовал, как обычно наяву, щемящее волнение, горячую спазму в горле. Он увидел в конце проходившего эскадрона своего покойного дружка Митьку Ловача, зарубленного врангелевцами в 1920 году под Каховкой, но не удивился, а обрадовался, и, расталкивая народ, кинулся к проходившему эскадрону. «Митя! Мить, постой!» — звал он, не слыша собственного голоса. Митька повернулся в седле, посмотрел на Макара равнодушно, как на чужого незнакомого человека, и поехал рысью. Тотчас же Макар увидел скакавшего к нему своего бывшего вестового Тюлима, убитого польской пулей под Бродами в том же 1920 году. Тюлим скакал, улыбаясь, держа в правой руке повод Макарова коня. А конь, все такой же белоногий и сухоголовый, шел заводным, высоко и гордо неся голову, колесом изогнув шею. Скрип ставен, всю ночь метавшихся на вешнем ветру, во сне воспринимал Макар как музыку, погромыхивание железной крыши, как дробный топот лошадиных копыт. Разметнов, придя в сельсовет часов 6 утра, еще застал Нагульного спящим. На желтой Макаровой щеке, освещенной лиловым светом мартовского утра, напряженная и ждущая застыла улыбка, в мучительном напряжении шевелилась разлатая бровь. Разметнов растолкал Макара и выругался. «Наворошил делов, и спишь? Веселые сны видишь? Ощеряешься, за что ты банника избил? Он на заре привез семенной хлеб, сдал и зараз же мотнулся в район. Любешкин прибегал ко мне, говорит, поехал банник заявлять на тебя в милицию, достукался. Приедет Давыдов, что он теперь скажет? Эх, Макар!» Нагульнов потер ладонями опухшее от неловкого сна лицо и раздумчиво улыбнулся. «Андрюшка, какой я зараз сон видал, дюже завлекательный сон!» «Ты про сны свои оставь гутарить, ты мне про банника докладай!» «Я про такую гаду ядовитую докладать не хочу!» «Говоришь, привез он хлеб? Ну, значит, подействовало. 42 пуда семенного, это тебе не кот наплакал. Кабы из каждой контры после одного удара наганом по 40 пудов хлеба выскакивало, я бы всю жизнью тем и занимался, что ходил бы да ударял их. Ему за его слова не такую бы бубну надо выбить. Нехай радуется, что я ему ноги иззаду не повыдергивал. И с яростью поблескивая глазами закончил. Он же под люка с генералом Мамонтовым таскался. До тех пор нам супротивничал, покеда его в Черном море не выкупали. Да еще и зараз норовит поперек дороги лечь, вреда наделать мировой революции. А какие он мне тут слова про советскую власть и про партию говорил. На мне от обиды волосья дыбом поднялись. Мало бы что, обидь. Не должен ты, лучше бы арестовать его. Нет, не арестовать, а убить бы его надо. Нагульнов сокрушенно развел руками. И чего я его не стукнул, ума не приложу. Вот об чем зараз я жалкую. Дураком тебя назвать, в обиду примешь, а дури в тебе черпать не исчерпать. Вот приедет Давыдов, он тебе разбукварит за такое подобное. Семен приедет, одобрит меня. Он не такой сучок, как ты. Разметнов, смеясь, постучал согнутым пальцем по столу, а потом по лбу Макара уверил. Одинаковый звук-то. Но Макар сердито отвел его руку, стал натягивать полушубок, уже держась за дверную скобу, не поворачивая головы, буркнул. Эй, ты, умник, выпусти из порожней комнаты мелких буржуев. Да чтобы хлеб они нынче же отвезли. А то вот умоюсь да возвернусь и обратно их посажаю. У Разметного от удивления глаза на лоб полезли. Он кинулся к пустовавшей комнате, где хранились сельсоветские архивы, да колоссовые экспонаты с прошлогодней районной сельскохозяйственной выставки, открыл дверь и обнаружил трех колхозников. Краснокутова, Антипа Грача и Мухортенького Аполлона Песковацкого. Они благополучно переночевали на разосланных на полу комплектах старых газет, при появлении Разметного поднялись. «Я, гражданный, конечно, должен», — начал был Разметнов, но один из подвергшихся аресту, престарелый казак Краснокутов, живостью перебил его. «Да что там толковать, Андрей Степанович? Виноваты, речи нету. Отпущай, зараз привезем хлеб». Мы тут ночишкой трошки промеж себя посоветовались, ну и порешили отвесть хлеб. Чего ж греха таить? Хотели попридержать пашаничку. Разметнов, только что собиравшийся извиняться за необдуманный поступок Нагульного, учел обстоятельства и моментально перестроился. А ты давно бы так. Ить вы же колхозники. Совесть на семена хоронить. Пожалуйста, отпущай нас, а кто старое вспомянет, смущенно улыбнулся в аспидно-черную бороду Антип Грач. Широко распахнув дверь, Разметнов отошел к столу, и надо сказать, что и в нем в этот момент ворохнулась мыслишка. А может, ты прав, Макар? Кабы покрепче нажать, в один день засыпали бы.